Не успели они рассказать о своей горькой обиде, как испанцы, перебивая друг друга, стали рассказывать им о своей. Даже странно, что три человека могли так безнаказанно издеваться над 12. Это происходило от того, что испанцы относились к ним пренебрежительно, и в особенности теперь, когда они были обезоружены, только смеялись над их угрозами. Но двое англичан решили разыскать обидчиков во что бы то ни стало и расправиться с ними. Однако же, испанцы и тут вмешались, объявив, что у тех троих бездельников оружие отнято, и что они, испанцы, не могут позволить преследовать безоружных с оружием в руках. «Но если вы предоставите это нам, — прибавил степенный испанец, их набольший, — мы попытаемся заставить их вознаградить вас». Когда досада их поуляжется, они, без сомнения, придут к нам опять, потому что без нашей помощи им не прожить. И вот тогда мы обещаем вам не мириться с ними, пока они не дадут вам полного удовлетворения. Надеюсь, что на таких условиях и вы обещаете нам не употреблять против них насилие, иначе как для самозащиты. Обиженные англичане согласились на это неохотно и не сразу, но испанцы уверили их, что они хотят только предотвратить кровопролитие и наладить отношения. «Нас, — говорили они, — не так уж много, и места для всех довольно, и это большая жалость, что мы все не можем жить дружно». В конце концов, англичане уступили, и пока что стали жить с испанцами, так как собственное их жилье было разрушено. Дней через 5 трое бродяг, утомленные бесплодными скитаниями и еле живые от голода, подошли к опушке рощи, что возле замка, и, встретив несколько испанцев, в том числе моего, то есть набольшего, стали униженно и смиренно просить, чтобы их приняли снова в семью. Испанцы очень учтиво ответили, что они так бесчеловечно поступили со своими земляками и так грубо обошлись с ними самими, испанцами, что они ничего не могут сказать, не посоветовавшись с остальными товарищами и с двумя англичанами, но что они сейчас же пойдут и созовут всех на совет, а ответ дадут через полчаса. Нетрудно было догадаться, что положение их бедственное, раз они согласились на это. В ожидании ответа они умоляли испанцев выслать им немного хлеба. Те согласились и вместе с хлебом прислали им большой кусок козы и вареного попугая. Буяны съели все с большим аппетитом, настолько они были голодны. Через полчаса их позвали в дом, и тут произошло объяснение между обиженными и обидчиками. Первые обвиняли вторых в том, что они уничтожили все плоды их трудов и хотели умертвить их. Те уже раньше сознались в этом и, следовательно, не могли отрицать этого и теперь. Тогда вступились испанцы в качестве примирителей, и, как раньше они потребовали от двух обиженных англичан, чтобы они не мстили обидчикам, пока те безоружны и беззащитны, так теперь они потребовали, чтобы виновные отстроили хижины для своих земляков, одну таких же размеров, как прежние, а другую побольше, а также обнесли их землю вновь изгородью, вместо той, которую они уничтожили, насадили деревьев на место вырванных, вскопали землю под новый посев на том месте, где вытоптали прежний, словом, привели все в тот же вид, в каком они застали его, конечно, насколько это было возможно. Целиком поправить дело было уже нельзя, так как время было пропущено, и посаженные вновь деревья не могли приняться так скоро. Виновные покорились, и так как их все время кормили досыта, стали работать исправно. Но никакими убеждениями нельзя было заставить их сделать что-нибудь для себя. Если им и случалось иногда приниматься за дело, то лишь изредка и ненадолго, пока хватало охоты. Прожив таким образом месяца 2, все вместе, тихо и мирно, испанцы вернули провинившимся оружие и свободу уходить когда угодно и куда угодно. Не прошло и недели, как неблагодарные стали по-прежнему наглы и дерзки. Но тут случилось нечто, грозившее опасностью жизни всех. Так что пришлось отложить личные счеты в сторону и сообща позаботиться об охране маленькой колонии. Однажды ночью набольший испанец, как я называю его, то есть тот, которому я спас жизнь и который был у них теперь за капитана или вождя, словом, за старшего, ни с того ни с сего вдруг начал тревожиться и никак не мог уснуть. Он чувствовал себя совершенно здоровым физически, но на душе у него было неспокойно. Ему все представлялись вооруженные люди, убивающие друг друга. Беспокойство его все росло, и он, наконец, решил встать. Встал, вышел за дверь. Ночь темная, ничего не видать, или почти ничего. Да и деревья, посаженные мной вокруг замка и теперь густо разросшиеся, мешали видеть. Поднял голову, небо ясное и звездное. Шума никакого не слышно. Он вернулся и снова лег. Но все-таки он никак не мог успокоиться. Сон бежал от его глаз, и мысли были все такие тревожные, а почему, он и сам не знал. Его шаги, стук отворившейся и затворившейся двери, разбудили другого испанца, и тот спросил, кто здесь ходит. Первый испанец назвал себя и объяснил, почему он не может уснуть. «Знаете, — сказал ему другой испанец, — такими вещами не следует пренебрегать. Раз у вас такие мысли, значит, что поблизости творится что-то недоброе. А где англичане? В своих хижинах. Их бояться нечего». Надо заметить, что после той истории испанцы завладели главным жильем, поместив англичан отдельно, чтобы те не могли добраться до них ночью. «Да, это неспроста. Я это знаю по опыту. Я убежден, что наши души могут вступать в общение с бесплотными душами, обитателями невидимого мира, и получать от них предостережения. Эти дружеские знаки даются для нашего блага, надо только уметь ими пользоваться. Пойдем-ка, осмотрим все кругом, и если не найдем ничего, чтобы оправдывало наши предчувствия, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас в справедливости моего предположения». И вот они пошли на вершину холма, того самого, на который и я часто ходил, чтобы взглянуть на море. Но так как их было несколько, а не один, и они чувствовали себя сильными, то они не принимали таких предосторожностей, какие принимал я. И не взбирались по лестнице, втаскивая ее потом за собою, а пошли кругом, через рощу, ничего не боясь и не ожидая никакой опасности. Как вдруг увидали невдалеке огонь и услышали человеческие голоса, притом не одного или двух человек, а целой толпы людей. Почему дикарей явилось на этот раз такое множество? Было ли это последствием бегства во время нашей последней стычки трех дикарей, спасшихся в лодке? Избылись ли мои опасения, что они вернутся и приведут с собою других? Или же они приехали случайно и не подозревая, что остров населен, для своего обычного кровавого пира? Испанцы, по-видимому, выяснить не могли. Как бы там ни было, им следовало напасть на дикарей врасплох и перебить их всех так, чтобы ни один не уцелел. А для этого надо было загородить им путь к лодкам. Но у них не хватило на это присутствия духа, и благодаря этому их душевный покой был нарушен надолго. Увидав огонь и вокруг него дикарей, набольший испанец с товарищем побежали назад и подняли на ноги всю колонию, вестью о грозящей им неминучей гибели. Те мигом оделись, но их невозможно было убедить сидеть смирно дома. Каждому непременно хотелось самому посмотреть, как обстоит дело. Пока было темно, это не представляло большой опасности, и они могли в течение нескольких часов вдоволь насмотреться на дикарей при свете трех костров, разложенных на некотором расстоянии один от другого. Что делали дикари, испанцы не знали, и не знали также, что предпринять им самим, так как, во-первых, врагов было слишком много, во-вторых, они держались не все вместе но разбились на группы и расположились на берегу в разных местах.